Глава 3. Хот-доги. Это было единственным, что он мог приготовить из оставшихся в холодильнике продуктов. В это время Кристина, разумеется, наслаждается барбекю, развлекается с подругами и даже не думает о нем. И после всего этого он эгоист. Она чудно проводит время, а он вот уже в течение 10 минут вынужден держать бутылку с горчицей горлышком вниз, чтобы выцедить на сосиску последние жалкие капли. Он яростно вцепился зубами в последний хот-дог. «Она даже со мной не знакома!» — возмутился он вслух, набитым ртом. «Что она знает? Разве кто-нибудь может дать универсальный совет?» «А нет, всему есть предел. Он больше не будет читать эти письма. Он не станет сообщать Лауре о ее заблуждении. А если e-mail никогда не дойдут до Фредди, тем лучше. Потому что от них, в любом случае, нет никакого толка. Какой смысл расставаться с мечтой об идеальных отношениях? Какой смысл не злиться на другого? Какой смысл обращать внимание на то, что раздражает любимого человека? Какой смысл стараться меняться в лучшую сторону, если в конце концов тот все равно уйдет? Ведь Кристина ушла и оставила его одного. Роберто встал из-за стола и направился на кухню, чтобы помыть немногочисленную посуду. Когда он погрузил руки в горячую воду, его пронзила боль. Не от высокой температуры, а от мысли, что в другой период их отношений Кристина наверняка осталась бы. Похоже, она уже не любит. Или точнее, не любит как раньше. Он больше не является главным в ее жизни. И скорее всего, он тоже не любит ее, как в начале. Он закрыл кран и очень тщательно вытер руки кухонным полотенцем, словно желая таким образом избавиться от всех неприятностей. Нетвердым шагом он прошел в комнату и рухнул на кровать. Через несколько секунд он встал, прошел ванну, закрылся в надежде прийти в себя, а спустя еще пару минут вернулся в комнату и лег в намерении заснуть, но эта попытка оказалась безуспешной. Его голова не успела коснуться подушки, как он снова был на ногах. Роберто вновь побрел на кухню, открыл холодильник и замер, внимательно разглядывая содержимое, в надежде найти хоть что-нибудь аппетитное. Ничего так его и не соблазнило, поэтому он захлопнул дверцу, удостоверившись, что герметично закрыл холодильник. Потом Роберто вышел на балкон, постоял немного. Мимо проехало несколько машин. Вернулся в комнату. В дверях на мгновение застыл в нерешительности. Затем сел за компьютер. Поиграл сапер. Роберто никак не удавалось сосредоточиться. Он снова и снова подрывался на крошечных бомбах. Он закрыл окошко с игрой и стал рассматривать иконки на рабочем столе. Компьютер, лист бумаги с карандашом, колода карт, земной шар, лупа, маленький желтый телефон. Подключение к интернету. Он оглянулся, как будто хотел убедиться, что его никто не видит. Он собирался нарушить свое обещание. Роберто зашел в свою почту. Уже без удивления он обнаружил новое послание Лауры. «Возможно, никому не под силу дать совет, который подходил бы всем», — утешил он себя. «Но не исключено, что в этом новом сообщении будет что-то особенное. Что-то, хотя бы одна фраза, которая поможет ему прояснить, что же происходит между ним и Кристиной. Любит он ее или нет? Почему он на нее злится? И почему начинает задавать вопросы, какова из себя Лаура? Сколько ей лет? Какие у нее отношения с Фредди?»